Остальные с криками побежали прочь, но изморозь настигала, приковывая ноги людей к земле. Они вопили от боли и ужаса, пытаясь вырваться. У кого-то из особого прытких рассыпались замороженные ноги, и они пытались ползти прочь, с каждым движением леденея и застывая навечно. «Эгихард!» — закричал мне словно только что опомнившийся полицейский. «Именем закона приказываю вам прекратить колдовство». Я, не обращая на его слова никакого внимания, как и на творящийся вокруг нас ад, подошел к Цицилии, всмотрелся в ее стального цвета, как у меня самого, глаза. Страха в них больше не было. Достал охотничий нож. «Скажите, что я правильно считал ваши эмоции и вы не предавали меня», — произнес я негромко. Я срезал веревку с ее головы, вытащил кляп. «Клянусь своей жизнью, Эгихард», — так же тихо отозвалась Цицилия, а потом, взглянув куда-то за мою спину, нахмурилась. «Эгихард, не надо», — услышал я знакомый голос. «Прекрати». Я обернулся и посмотрел на застывшую на морозной границе Маделив Холивейн. «Вы нас убеждали, что он не умеет колдовать», — крикнул ей полицейский. «Остановите его». Я шагнул к полицейскому. Мой нож оказался у его шеи. Я поставил ногу на чурбан, на котором он практически балансировал, чуть качнул. Полицейский дернулся, чтобы удержать равновесие, и замер, боясь пошевелиться, когда веревка натянулась и петля сильнее сдавила шею. «А я не колдую», — сказал я, не сводя с него взгляда. Я не произнес ни одного слова заклятия. Полицейский смотрел на меня, пытаясь понять, что все это значит. «Хотите меня убить?» — спросил он. «Есть за что?» — холодно полюбопытствовал я, разглядывая его избитую физиономию. «Не шевелитесь». Я перерезал веревку, потом еще одну, что связывало ему руки. Полицейский спрыгнул с чурбака на землю, стащил с шеи петлю, огляделся и посмотрел на меня с еще большим непониманием. «Люди, что решили устроить самосуд, все еще умирали вокруг нас с душераздирающими воплями, но их становилось все меньше». «Эгихард», — снова подала голос Маделив Холивейн, — «пожалуйста, не надо больше». «Но я ничего не делаю», — с нажимом повторил я и, перерезав веревки на руках Цицилии и освобождая ее, опустился около Теи. Ее наконец заметила Маделив. «Тея!» — закричала она и бросилась к нам, больше не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Из темноты показалось еще около 10 магов, что стояли за своей предводительницей. Осторожно двинулись к нам. Я тронул бледную щеку Теи и вдруг понял, что она жива. «Держись!» — прошептал я, на миг прижавшись к ее бледным губам. Рядом с нами упала на колени Маделив, зашептала заклятие. Страшное орудие, пропоровшее живот Теи, исчезло. Маделив уже колдовала над ранами. На миг обернулась к магам. «Скорую, немедленно!» — выкрикнула она. 5 долгих минут она продолжала шептать заклятие, влив в рот дочери несколько капель из какого-то флакончика. Когда подъехала скорая, вокруг нас уже разливалась мертвая тишина. Тию осторожно положили на носилки. Двери захлопнулись, и скорая поехала прочь. Маделив проводила ее взглядом, повернулась ко мне. Потом молча подхватила мою руку, сжала мне запястье. «Может, объяснитесь, госпожа Холивейн?» — подал голос полицейский. «Господин Райнер Найер сказал правду. Он не колдовал», — произнесла она, тоже взяв официальный тон. «Тогда что все это было?» «Проклятие! Проклятие, вы меня за идиота держите? Когда я в начале ноября приезжал в Гредзель, оберкомиссар рассказал, что господин Райнер Найер проклял жителей города. При этом сам он утверждал, что проклятие не подействует, так как у него нет магии. Но что произошло сейчас? У него появилась магия?» «Нет, я только что проверила», — Маделив хмурясь смотрела на полицейского. «Вы помните, что творилось в море утром? У нас магическая аномалия и туман, наполненный магией, который прошел по всему побережью. Уверена, это он подпитал магией проклятие». «А что случилось в море?» — спросил я с непроницаемым лицом. Маделив бросила на меня быстрый многозначительный взгляд. «Мы этого еще сами не поняли, Эгихард». «Досадно. Как бы там ни было», — подал вновь голос полицейский. «Погибли люди. Ничего, что они сожгли мой дом и 10 детей, мирно спящих в нем, напали на светлую волшебницу и едва не линчевали мою тетю и вас?» — спросил я резко, обернувшись к нему. «Может, вас стоило оставить болтаться на веревке, Эгихард?» Маделив сжала мое плечо. Я вздрогнул, посмотрел на нее. «Больше не делайте так», — произнес я тихо, чтобы расслышала только она. «У меня сейчас очень скверное настроение». «Маделив, нахмурившись, вгляделась в меня и отступила на пару шагов. Перевела взгляд на мрачно наблюдавшего за нами полицейского. «Разумеется, мы во всем разберемся», — сказала Маделев. «Если вы сейчас беспокоитесь насчет безопасности, господин Райнернайр по-прежнему остается под защитой Объединенного Совета Магических Гильдий и сейчас поедет с нами. Я бы хотел присутствовать при допросе», — произнес полицейский. «Допросе?» — мой взгляд потяжелел. «Мы не полиция», — сказала Маделев. «У нас разговоры так не ведутся. К тому же господин Райнернайр прежде всегда оправдывал оказанное ему гильдией доверие». Я посмотрел на Маделев, и она, наверное, все же заметила мою насмешку. «А да, доверие. Вероятно, ни полицейский, ни прочие чиновники в Министерстве по делам магии были все же не в курсе, зачем я понадобился гильдии и чем они со мной расплачивались. И все же я хотел бы присутствовать. Это исключено». Вежливый голос Маделев неожиданно приобрел рисковатую твердость. «Мы переговорим с господином Райнернайром. О результатах этого разговора мы вас уведомим. Господин Райнернайр, госпожа Райнер, пойдемте». Где-то недалеко замелькали синие отсветы мигалок. На поле выехало 5 машин полиции из Эмдена. Несколько офицеров спешно подбежало к директору округа. Он, хмуро глядя нам вслед, отдавал распоряжение оцепить место происшествия. Я следовал за Маделев, рядом, держась за мою руку, шла Цицилия. Впереди шли коллеги Маделев из гильдии. Мы достигли конца поля, и я остановился, глядя на темные заросли сада. «Барри, иди сюда», — позвал я. Финбар вынырнул из тьмы, подошел, настороженно глядя на магов. «Кто это, Эгихард?» — спросила Маделев. «Мой кузен из Ирландии. Поедет с нами. Он из темных магов, он оборотень». Маделев воззрилась на меня. «Вервольф?» Я кивнул. «По законам нашей страны». Маделев замолчала, увидев мой взгляд. «Мы дадим ему печать, как у тебя, если ты гарантируешь, что никто из людей от его руки не погибнет. У меня вы тоже брали подобную гарантию?» Поинтересовался я. «Не понимаю, о чем ты. Когда мы с вами заключили договор на Шафберге», произнес я. Маделев застыла. Я заметил наряженные лица ее коллег, но высшая светлая не дала прорваться эмоциям на своем лице. И все же я заметил, как мелко задрожали кончики ее пальцев, которые она спешно скрыла, сунув руки в карманы белых классических брюк. «Ты что-то вспомнил, Эгихард?» – тихо спросила она. «Вы надеялись, что этого никогда не произойдет?» «Надеялись», – неожиданно подтвердила она. «Нам нужно переговорить об этом, разумеется. Не представляете, как долго я жду этого разговора». Она всмотрелась в меня, потом вывела в воздухе несколько символов, засветившихся белым. Вокруг меня широким куполом едва заметно подсветилась защита. «Ты не удивлен, Эгихард, увидев это, уже видел несколько раз», я криво усмехнулся. «Понятно», Маделев поджала губы. «Пойдемте». Мы продолжили путь. Около моего дома стояло несколько скорых, полицейских и пожарных машин. Последние заливали остатки пожара. Мы с Цицилией невольно остановились, глядя на последние языки пламени. Чуть в стороне стояло 5 автомобилей, судя по белому цвету принадлежащих светлым высшим. Я направился к своему внедорожнику, помог тете расположиться на заднем сиденье. Сам сел за руль, рядом устроился Финбар. Светлые маги рассаживались по машинам. Мне сделали знак следовать за одной из них. Впереди поехало 2, потом мы, и еще 3 замыкали. «Торжественный кортеж тебе устроили, Эгихард?» Цицилия недобро посмотрела в сторону машин магов. «У нас есть немного времени, тетушка», — заметил я. «Надеюсь, что на этот раз мне не придется выуживать из вас информацию как клещами». «Не придется, спрашивай». Глава 11. Автомобили магов неспешно ехали среди полей и редких одиноких хозяйских дворов, со светящимися в ночи окнами, устремляясь на восток и оставляя невидимое за дамбой море позади. Справа от нас, в той стороне, где был Эмденный залив, все еще белела стена тумана. Финбар с тревогой поглядел на автомобили, в окружении которых мы ехали. «Что происходит, Харди?» «Пока ничего. Мы едем во Фрисскую гильдию. Тебе обещали дать защиту, как у меня, значит». Финбар посмотрел на меня и мрачно усмехнулся. «Шансов встретить тут оборотней, как я, нет никаких, если только кто-то не скрылся». Кузен отвернулся к темноте за окном. «Поверь, это лучше, чем если бы ты остался в Ирландии», — заметил я и, взглянув на Цицилию из зеркала заднего вида, начал разговор. «В замке Хайцоллерн Маделев дала вам инструкции насчет моего обучения. Что там было?» На лице тети отразилось удивление. «Ты, кажется, — сказал Маделев, — что воспоминания вернулись, или не полностью. Про обучение ты все знаешь, Эгихард. Госпожа Холивейн, разумеется, запретила преподавать тебе любые вредоносные и боевые заклинания, заклинания из темной магии. Но я, на свой страх и риск, это ее распоряжение нарушила. Что насчет моей крови? Спросил я. Вы были в курсе о ее свойствах? Да. В гильдии ее используют для создания чрезвычайно мощных артефактов. Твой отец даже присылал мне немного незадолго до своей гибели. Расщедрился. Прости, Эгихард. Впрочем, Теодерих сам долго не мог выбраться из того бедственного положения, в котором оказался наш род. Последние деньги, которые достались ему в наследство, он потратил на поездки и исследования. Про одержимость и поиски отца поговорим потом, оборвал я ее. Хорошо, но ты ведь отомстишь им за него, Мати. Я недоверчиво взглянул на Цицилию, недобро улыбнулся, и она, не договорив, смолкла, озадаченная моей реакцией. Вы не знаете? Цицилия, нахмурившись, покачала головой. Мои братцы и сестры забрали кровь до последней капли, чтобы избавиться от меня. Мама пыталась им помешать, но ее убил старший брат. Кровь отреагировала, взорвавшись в руках моих убийц. Отец, для него потерять их оказалось тяжелее, чем меня. Он бросился на меня с ножом. Не знаю, чья именно молния настигла его, но тот маг, вероятно, меня спас. Я действительно не знала, глухо выдавила из себя Цицилия. Но, каким образом они забирали кровь? Продолжил спрашивать я. Раньше тебе давали специальные капли, но потом те перестали действовать. Когда погибла твоя семья, светлые создали специальное заклятие. Оно выключает сознание. Использовали только когда ты спал, так что ты ничего никогда не замечал. Я процедил проклятие и мрачно посмотрел на Цицилию. Она опустила взгляд, и я заметил, как тетя начала чуть дрожать. Знаю, что вам грозило за отказ от опекунства и невыполнение их распоряжений, и догадываюсь о том, на что вы надеялись, став опекуншей. Поздно поняли, что оказались меж двух огней. Нет, я сразу приняла решение помешать им и делала все, что в моих силах, чтобы ты потом смог освободиться. Но я старалась себя не выдать, даже, чтобы ты сам, Эгихард, этого не понял. Я проницательно посмотрел на тетушку. Что ж, сейчас в ее честности можно было не сомневаться. Помню, как вы спрашивали светлых, что будет, когда наступит мое совершеннолетие. Вам тогда не ответили. Ближе к сроку я снова спросила Маделев, сказала Цицилия. Мне кажется, они посчитали, что все идет, как они планировали, и даже лучше. Хотя у них и были опасения, что твоя сущность проявит себя после наступления совершеннолетия, ее невозможно будет больше сдерживать и от тебя придется избавиться. Потом пришло письмо от Даллана о наследстве. Я позвонила Холивейн и спросила, что с этим делать. Даже так, вы ей всегда звонили и докладывали? Цицилия поджала губы. Знаю, как это выглядит, но это совсем не то, о чем ты думаешь. Что касается Ирландии, это была идея Маделев. У нас с ней был долгий разговор в канун твоего совершеннолетия. Поскольку маги все-таки опасались этой даты, им показалась хорошей идеей отправить тебя на остров. Хорошей идеей, что-то не понимаю. Между гильдиями нашей страны и Ирландии давнее противостояние. Их магистры настаивали на создании объединенного совета пятерки стран и хотели занять там главные позиции. На каком основании? На том, что они носители древних знаний, поскольку у них самая большая в мире магическая библиотека, которая в разы больше всех остальных вместе взятых, была самой большой. Я тут даже отвернулся от дороги и посмотрел на Цицилию, в тон которой закралось злорадство и в глазах которой засветились недобрые искорки, и расхохотался. А да, идея, действительно, была отличная. А они не опасались, что ирландские маги меня прикончат? Нет, Маделев уверила, что на тебе надежная защита, ответила Цицилия. Хм, даже не знаю, что на это сказать. А как вы оказались в темнице ирландской гильдии? Я должна была связаться с магистрами после чтения Далланом завещания. К сожалению, я была не в курсе, что там произошло на шоссе в Баллидов и что Тарлахашинан увез тебя в гильдию. Мне сказали, что ты уже у них и мое предложение не актуально. Потом меня освободила Шинни. Финбар, который все это время молча смотрел в окно, услышал имя матери, обернулся к Цицилии. «Шинни погибла», — сказал я тете. «Можете принести Барри соболезнования». «Как?» — Цицилия нахмурилась. «Охотники». Цицилия кивнула и, перейдя на английский, заговорила с Финбаром. «Финбар, я благодарна твоей матери, что она освободила меня и приношу тебе соболезнования». Тот мрачно кивнул. «Финбару надо учить местные диалекты, заметила Цицилия. «Вот и займетесь. Поручаю это вам», — сказал я. «Что было после вашего возвращения в Бларни? Вы решили сразу уехать из Ирландии?» Я сообщила Маделев, что все пошло не так, как она хотела. Она сказала, чтобы я немедленно уезжала. Немедленно, я задумался и разговор стих. Во время разговора я отмечал, по каким дорогам мы ехали, и подумал, что вероятнее всего мы направлялись в Аурих, административный центр Восточной Фризии. Через полчаса мои предположения оправдались. Мы въехали в город и, достигнув центра, остановились у замка, чьи белые стены подсвечивали прожекторы. Маги выбрались из автомобилей. Мы вышли последними. «Эгихард, иди за мной», — сказала Маделев Холивейн. «Твоих кузена и тетю разместят в гостевых комнатах. Думаю, разговор у нас будет долгим». Мы вошли в замок через ворота часовой башни. Пройдя коридор, Маделев поднялась по лестнице на второй этаж и жестом пригласила войти в ближайшую дверь. За нами вошло еще четверо магов. Я взглянул на них повнимательнее и понял, что всех их уже видел когда-то на Шафберге. Мы оказались в огромном зале с белыми стенами. Сводчатый беленый потолок был покрыт традиционным узором небесно-голубого цвета. Вдоль боковых стен стояли книжные шкафы из темного дерева с искусной резьбой по фризу и боковым панелям. Напротив входа почти во всю стену располагались витражные окна. Маделев хлопнула в ладоши, и на них опустились непроницаемые жалюзи. Я думал, мы займем места за массивным, также украшенным резьбой столом, но Маделев указала на кресло, полукругом располагающееся вокруг камина. Кресел было всего 5. «Садись, Эгихард, где тебе удобнее?» Я устроился в ближайшем к камину кресле. Остальные расселись на свободные места. Один из магов остался стоять на спинке кресла, в которое села Маделев. «Что-нибудь будешь? Чай? Кофе? Или что покрепче?» — спросила Маделев. «Покрепче. Вино? Еще крепче. Очень не хватает огня». Я смотрел ей в глаза, но Маделев лишь глянула на одного из магов. На небольшой столик передо мной он поставил хрустальный графин и, налив в такой же стакан, передал мне. «Когда воспоминания вернулись к тебе?» — спросила Маделев. «Когда мой кузен сбросил меня с 30-метровой башни», — ответил я, чуть принюхался, уловив дубовый запах виски, и пригубил из стакана. Вспомнил, как братья выбросили меня из окна на Шафберге. Маделев посмотрела на меня с непониманием. «Ты сейчас и Финбарре, для которого попросил защиту. Он хотел тебя убить. Со своим кузеном я сам разберусь», — произнес я. «Но если вам так важно знать, это было недоразумение». «Даже если так, удивительно, что он остался жив», — заметил один из магов. Я обратил на мага потяжелевший взгляд. «Ты ведь не все вспомнил, Эгихарл», — заметила Маделев, внимательно за мной наблюдавшая. «Я бы хотел вернуть свою память целиком. После этого продолжим разговор», — произнес я. «Это невозможно. Мы с тобой заключили договор, что я ничего не буду помнить». «Именно так. Мне было 9, и ты был весьма здравомыслящим ребенком». «Я все равно вспомню», — заметил я. «В ваших же интересах, если это произойдет здесь и сейчас». Они переглянулись. Один из магов по знаку Маделев подошел ко мне и протянул какую-то папку. «Наш договор. Почитай». Я раскрыл, пробежал взглядом по листу, на котором было всего несколько строк. Первый миг мне казалось, что я вижу какие-то странные символы, которые вдруг в один миг сложились в понятные слова. «Это небольшое дополнение к договору, которое я пишу для самого себя. Просто поверь, что лучше не вспоминать прошлое, особенно то, что было до того, как семья переехала на Шафберг». Я нахмурился, взглянул на Маделев. «Ты смог разобрать письмена?» — спросила она. Я заметил, что они напряжены, хотя и стараются всеми силами это скрыть. «Так чья кровь течет во мне?» — спросил я, и мои губы невольно изогнулись в презрении. «Вы же боитесь этой моей сущности». Я увидел изумление и уже больше нескрываемое напряжение в глазах. «Проклятие! Я это не на фризском произнес?» — спросил я, очень надеясь, что на этот раз они меня поймут. «Не на фризском, Эгихард», — подтвердила Маделев, сжав ручки кресла. Я увидел, как маг, что стоял за ее спиной, выводит пальцем символы в воздухе. «Ну-ну», — только и сказал я, опустошив стакан и налив себе еще. «Может, все-таки поговорим? Библиотека у вас тут так себе, не как в ирландской гильдии, но жалко, наверное, будет остаться без книжек». Миг стояла тишина, а потом Маделев неожиданно рассмеялась. «Поговорим, но прочти все-таки сначала договор». Я поморщился, но вернулся к папке, пробежал глазами несколько страниц. Текст там был уже на фризском. Договор был о следующем: что я, понимая опасность своего происхождения, позволял магам гильдии наложить на себя два заклинания. Первое блокировало мою память, а второе – мою внутреннюю силу. Взамен этого, чтобы обеспечить мою безопасность, маги обязывались создать защиту, которая бы оберегала меня, поскольку я бы сам не смог этого уже делать. И на нескольких следующих страницах описывалась процедура забора моей крови за соответствующую плату. Согласно этому, они могли забирать кровь раз в год или раньше, если та созревала раньше времени. Я про себя отметил, что договор был заключен как действующий бессрочно. Ничего, что поменялось бы с моим совершеннолетием, я там не обнаружил. Отложил папку. «Нет, Моделев», — сказал я, — «нам нужно заключить новый, либо вам придется меня убить». «Почему ты так решил? Договор весьма рационален, и ты прежде всегда был за рациональность». «А да, а сейчас мне кажется рациональным, что я наконец-то смогу быть самим собой. Скажите уже, черт возьми, чья кровь течет во мне и какую сущность вы так опасаетесь?» Моделев молчала, смотря на меня, и показалось, что говорить она не собирается. Один из высших в Ирландии, Энгуса Шинан, тоже очень испугался. Причем он понял про мою сущность за какой-то лишь миг, произнес я. Не смог узнать у него, но судя по всему он подозревал, что во мне течет кровь огненного дракона. «Это так, все гораздо сложнее, Эгихард», — сказала Моделев. «Но да, изначально в тебе течет эта кровь. Ну, наконец-то, внутри меня все обдало жаром». «Изначально?» — спросил я. «Мы нашли один из дневников твоего отца. Он остался в замке Хайцоллерн. Ты вправе его прочесть, хотя я бы не советовала тебе это делать. Один из, есть еще, несомненно, но Теодерих их где-то спрятал. Мы не смогли найти. Может быть, твой отец их даже уничтожил. Мой совет, не читай». «Я подумаю», — я покивал, глядя на мага за спиной Моделев, который по-прежнему продолжал выписывать заклинание в воздухе. «Что вы делаете, Карлфрид?» Маг вздрогнул. «Помните мое имя, господин Райнер Найер?» «Польщен, я всего лишь снимаю с вас нашу защиту. Она явно испорчена. Вы нуждаетесь в новой. Неужели, как им удалось пробить защиту, Эгихард?» — спросила Моделев, нахмурившись. «Я была уверена, что маги Ирландии все же послабее нас, а сильны только в своем снобизме. Вы действительно не в курсе, что произошло в Ирландии?» — спросил я. «Наверное, ты уже услышал это от Цицилии. Она позвонила нам и сообщила про пожар в библиотеке». «Больше ни о чем другом мы не знаем», — ответила Моделев. «Но мы ждем от них сообщения». «Сообщения? Претензий? Может быть, ультиматума или что-то в этом роде? Но они пока молчат». «Вы с ними воевать собрались?» — полюбопытствовал я. «Нет, мы всего лишь хотели их урезонить». «Урезонить? С моей помощью? Оригинально. Расскажи, пожалуйста, как они атаковали». «Понятия не имею», — отозвался я, прищурив глаза. «Я же не разбираюсь в светлой магии». Моделев улыбнулась. «Эгихард, если ты думаешь, что мы хотим вызнать, каким образом они хотели одолеть тебя, то это не так, хотя бы потому, что на тебе заклинание, которое выключает твое сознание за один миг». «Точно, а вдруг его тоже подпортили, и оно больше не работает?» Моделев вглядывалась в меня. «Эгихард, если ты сейчас шутишь, то это очень несмешная и опасная шутка». «Опасная для кого?» Моделев не ответила, ее палец тоже начал вычерчивать белые символы. «Это довольно-таки невежливо», — заметил я, налив себе еще в стакан. Жутко хотелось пить, но жажда была весьма странной. Хотелось пить не воду, а именно крепкий алкоголь, который, как мне казалось, подпитывал меня, поддерживал тепло внутри, не принося ни капли опьянения. Впрочем, эту свою особенность я заметил давно и таскал флакончик тея с эликсиром исключительно для отрезвления других людей. «Так что вы будете делать дальше с ирландскими магами? Они, кстати, хотели меня угробить уже на самом подходе корабля в Эмден». Моделев прервалась от своего занятия. «Значит, туман – это их рук дело?» — спросила она хмуро. «Пожалуй, я их недооценила». «Не думаю, что их», — откликнулся за ее спиной Карлфрид. «Мне еще на пастбище показалось, что у господина Райнера Найра нездоровая бледность». «Вас ранили?» «Нет, я сам себя поранил», — сказал я. «Сколько крови ты пролил, Эгихард?» — с тревогой произнесла Моделев. «Меня утащил под воду морской змей. Кровь на него не подействовала, а в глубине они призвали морского дракона. Так что прилично». «Ты...» — Моделев ужаснулась. «Ты вскипятил море и туман из-за этого», — сделал вывод Карлфрид и совсем тихо добавил. «Он почти обескровлен, Моделев. Они медленно поднялись. Я ощутил, как накалилась обстановка и встал следом. Но Моделев, стерев одним движением ладони свое заклинание, подошла ко мне, всмотрелась в глаза. «Эгихард, твоя жизнь в опасности, тебе срочно нужно перелить кровь», – прошептала она. «Не нужно», – заметил я. «Чувствую себя прекрасно». Моделев осторожно протянула руку, едва коснувшись моего запястья, и тут же отдернула руку обратно. «Коллеги», — негромко произнесла она, — «я смотрю в глаза дракона». Видимо, это были какие-то условные слова, потому что все маги одновременно произнесли слова заклятия. У меня на миг чуть потемнело глаза, следом я увидел, как на лбу Моделев проступили капельки пота, стекли по побледневшим щекам. «Не получилось», — констатировал я, чувствуя, как внутри меня разгорается пожар. Глава 12. Моделев, затаив дыхание, смотрела на меня. Вид у ней был такой, будто она встретилась со смертью. Значит, я невольно угадал, и заклинание действительно подпортили, заметил я, наблюдая, как она вздрагивает при каждом моем слове. До меня дошло, что я опять говорю не на фрисском. «Чего ты боишься, Моделев?» – прошептал я. «Что я сожгу тебя и все вокруг», произнеся всего лишь одно слово. «А да, я это умею». Глаза Моделев округлились. В этот момент мне показалось, что она очень похожа на Тию, когда-то очень удивлялась. Но я никогда не видел прежде Моделев удивленной. «Эгихард, пожалуйста», — так же тихо отозвалась она в ответ. «Ты еще не потерял разумность. Позволь помочь тебе». «В чем?» — резко спросил я. «Остаться собой. Почему я должен вам верить?» — спросил я. «Вы всего лишь хотите получить снова власть надо мной. Это не так. Твой разум, что сейчас говорит с нами, будет сожран чудовищем, что живет внутри тебя. Не верю. Если бы драконы не были разумны, никогда бы их кровь не текла в жилах ни Нейров, ни Райнеров. Я не лгу. Моей большой ошибкой было запретить Цицилии не давать читать тебе книги про драконов. Пожалуйста, поверь мне». Я хмуро смотрел на нее. Моделев осторожно протянула ко мне руки, взяв мое лицо, и сжала зубы, чтобы не закричать. Я краем глаза заметил, как ее ладони покрывают волдыри, и отшатнулся, почувствовав запах горелой плоти. «В тебе пожар, который ты не сможешь сдерживать вечно», — произнесла Моделев, опустив обожженные руки. «Клянусь, ни один из нас не произнесет против тебя вредоносного заклинания, если ты согласишься перелить кровь, и мы заключим новый договор. Решай, время уходит, Эгихард. Верните мою чертову память, какой бы она страшной на ваш взгляд она ни была. Расскажите все, что я попрошу, иначе сделка не состоится. Мы сделаем все, что в наших силах, клянусь. А теперь говори свою проклятую считалку». Я удивленно моргнул. «Что? Мы договорились, что один из нас в критической ситуации пожертвует собой? Я не понимаю». «Сейчас, чтобы загасить пожар, сгодится только кровь высшего светлого», — глухо пояснил Карлфрид. «И ее придется отдать всю до последней капли». Я перевел взгляд с мага на Моделев. «Меня тоже считай, как хочешь, Моделев», — произнес я. В голове у меня уже промелькнула комбинация расклада на пятерых, и я уже знал, кто останется в конце. 1, 2, кровь, луна. 3, 4, тень валькирий. 5, 6, кого съесть. 7, 8, кости бросим. 9, 10, тебя резать. Маг, на котором замер мой палец, побледнел. Но, видимо, они давно были морально готовы к подобному, и он мужественно кивнул. «Пойдемте, быстрее». Мы вышли из зала, направились в другое крыло замка, и меня завели в специально оборудованный кабинет. Когда я увидел иглы и трубки для переливания крови, внутри яростной волной всколыхнулся протест. Моделев заметила. «Не смотри, Эгихард. Знаю, что это крайне неприятные для тебя воспоминания». Я сел на койке, криво усмехнувшись. «Точно в светлого мага не превращусь? Может быть, физраствором обойдемся? В тебе течет кровь уже четверых», — произнесла Моделев. «Один был из швейцарской гильдии, трое из австрийской. Это было до того, как патронаж над тобой перешел в руки фрисской гильдии. Сегодня мы тоже допустили ошибку. Отвернись». Она надела специальные защитные перчатки, взяла иглу. Я закрыл глаза и сжал зубы, так как мне хотелось сжечь тут все дотла. В первую очередь эти чертовы приспособления для переливания. И зарычал от ярости, когда Моделев ввела в вену иглу. «У нас впереди около 3 часов. Расскажи, что произошло в ирландской гильдии», — произнесла Моделев, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Мы должны знать, что от них ожидать». Я начал говорить, думая, что меня это отвлечет от неприятной процедуры. Впрочем, подробности я опускал. Прошел, наверное, час, когда Мадилев приложила руку к моему лбу. «Похоже, я больше не обжигал. Может быть, достаточно?» – спросил я тихо. «Не будете гробить своего коллегу, или возьмите кровь у другого». Австрийские маги как раз попробовали, не сработало. В итоге вместо одного погибло трое. Мне за раз влили кровь троих, я воззрился на Мадилев в удивлении. «Да, процедура срабатывает, только когда носитель крови умирает», – Мадилев мельком глянула своего коллегу, бледного, но еще в сознании, и на ее лице отразилась боль. «Мы считаем, что это произошло из-за того, что Теодерих когда-то перелил тебе кровь некроманта». Я поглядел на нее с недоверием. «Хотите сказать, что отец занимался этим постоянно?» «Да, но как я уже говорила, мы нашли только один его дневник с подобными записями. Они охватывали период твоего возраста с 3 до 4 лет. Подробности, с какими были сделаны записи, наводят на мысли, что такой дневник не мог быть один. Но, повторюсь, не читая его, из этого дневника было ясно, зачем он это делал», – спросил я. «Расширял спектр твоих магических способностей. В настоящее время самое ценное, что есть на Земле, твоя кровь». Мадилев подошла к своему коллеге. Карлфрид достал с полки бутылек, накапал несколько капель в ложку, разбавив водой, и протянул тому. Обреченный выпил и протянул свободную от приспособления для переливания крови руку своим коллегам. «Прощайте, я...» Он не смог подобрать слов. «Это ради блага будущего всего мира. Ты знаешь...» Мадилев обняла его за плечи, поцеловала в лоб. Карлфрид помог ему опуститься на койку. Глаза обреченного мага закрывались. Когда он заснул, Мадилев вновь подошла ко мне. «Теперь ваша очередь», — заметил я. «Как вам пришла чудесная идея отправить меня в Ирландскую гильдию? И не говорите мне, что вы были уверены на все 100, что со мной ничего не случится. Силы любого черного мага, Эгихард, с наступлением совершеннолетия возрастают в разы. А ты, не просто черный маг. У нас было только 2 варианта: устранить тебя до наступления совершеннолетия, либо рискнуть и оставить все как есть. Мы выбрали второй вариант. Тебя отправили к нашим по сути врагам, чтобы посмотреть, как на тебя повлияет твое совершеннолетие. То есть вы предполагали, что то, что вы затеяли, вполне может приобрести вид операции «Лиса в курятнике», — поинтересовался я. Карлфрид, прислушавшийся к нашему разговору, невольно усмехнулся, но, глянув на хмурую Мадилев, вновь посерьезнел. «Мы боялись и одновременно надеялись на это», — ответила Мадилев. «Теперь расскажите о так называемом патронаже надо мной. Началось все с того, что в одну из гильдий попал образец твоей крови. Это было 12 лет назад. В образце признали кровь дракона, причем свежую. А что, в гильдии имелась еще какая-то другая?» «Да, была пара древних образцов, хранившихся как зеница ока. Мы сравнивали с ними и с описанием свойств, имевшихся в древних магических фолиантах. Открытие поставило всех магов гильдии на уши. Все ринулись на поиски таинственного мага, который продавал драконью кровь. Но Теодерих очень ловко скрывался. Прошел год, прежде чем наконец мы напали на его след. Его поймали в Швейцарии. Он не соглашался ничего говорить, но потом все же сдался, сказав, что отдаст нам дракона, если гильдия даст клятву не трогать его 8 детей». Мадилев взглянула на мое мрачное лицо. «Ты очень пугал своего отца, Эгихард», — заметила она. «Лучше бы он боялся остальных 8, процедил я сквозь зубы. «Может быть, остался бы жив». Что было дальше? Он привел магов из швейцарской гильдии в пещеру, и там они вместо обещанного дракона обнаружили тебя. Таким образом, сделка о покупке не могла состояться. По закону ничьих детей продавать было нельзя. Более того, нельзя отрывать от законных родителей и опекунов. А еще чуть позже выяснилось, что все дети Теодериха – черные маги. И это тоже вызывало затруднения в заключенном соглашении, так как черных магов гильдия всегда уничтожала. В итоге был созван объединенный совет гильдий, где мы заключили с Теодерихом новый договор. Детей его обещали не трогать до наступления совершеннолетия, при условии, что он займется их воспитанием и приложит все возможные усилия, чтобы максимально утихомирить черную кровь. Но мы знали, к сожалению, что это наше требование невыполнимо. Нельзя черного мага переделать хотя бы в серого. Тяга к разрушению у них у всех в крови. Мадилев посмотрела на меня, но я не стал возражать. За то время, пока длились поиски Теодериха, твоя кровь изменила свойства, и мы поняли, что это настоящее сокровище. И вы не убили меня до совершеннолетия всего лишь из-за жадности. Я покивал. Не могу порицать. Это не так, Эгихард. Мадилев, все, прервал нас Карлфрид. Она вынула иглу из моей руки, подошла к койке, тронула плечо погибшего коллеги, прощаясь. «Подари ему каплю своей крови, Эгихард», — тихо произнесла она. Я поглядел на нее в удивлении. «Вы уверены?» «Да». Я достал нож, кольнул палец и уронил каплю на мертвого. Погибший маг вспыхнул и рассыпался золотыми искрами. Оставшаяся четверка переглянулась. «Раньше ты мог сделать подобное только через месяц после переливания», — заметила Маделев едва слышно. «Теперь твои силы восстанавливаются почти моментально». «Это плохо?» — спросил я. «Вероятно, переливание теперь придется делать чаще». «Вы издеваетесь?» Я уставил на Маделев недобрый взгляд. «Не заберем кровь, драконья сущность тебя поглотит, Эгихард. А если вы ошибаетесь, мы не можем себе позволить проверить это. И ты тоже. Это будет точка невозврата. И как вы намерены контролировать, когда подходит срок переливания?» Мрачно поинтересовался я. «Не знаю. Пока только приходит в голову создать амулет-маячок. Идея, огонь, ага», я посмотрел на нее убийственным взглядом. «Придумайте что-то другое. Пойдемте в зал для совещаний», произнес Карлфрид. «Нам надо составить новый договор. И я бы не отказался от ужина», заметил я. «Ваши друзья из Ирландии меня не покормили один раз, и потом лишились своих книг. Мы тебя знаем гораздо лучше наших друзей из Ирландии», сдержанно заметила Маделев, но я заметил, что она явно сдержала улыбку. Пока мы ужинали, я прислушивался к внутренним ощущениям. Все-таки то, что мне влили кровь светлого мага, меня беспокоило, но ничего необычного не ощущалось. Тот жар, что недавно захватил меня и жег нутро, давно отступил, и я чувствовал себя как обычно. Потом я стал выводить огненные символы в воздухе. Маги, оторвав взгляды от тарелок, смотрели на меня. Я вновь увидел в их взглядах настороженность. Но прерывать меня не стали. Я завершил заклинание. Где-то над замком прогрохотало и на за окном посыпал снег. Я вернулся к еде, заметив перед этим, как они переглянулись. После еды я поднялся. «Эгихард, ты куда?» – подала голос Маделев. «В Эмден. Дочь навестить не хотите?» Маделев на миг растерлась. Потом опустила взгляд. «Сейчас уже ночь, я поеду утром, ваше дело. Кстати, когда вы сделаете для моего кузена охранную печать?» «Мы послали запрос в Объединенный совет. Думаю, получим ответ уже завтра, и завтра же выдадим печать. У вас в совете жуткая бюрократия, Маделев», заметил я перед уходом с насмешкой. «Доброй ночи», и развернувшись вышел. Никто не попытался меня остановить. Я вышел из замка, сел в бронко и, вдавив педаль газа, помчался прочь. Внутри меня переполняло ощущение долгожданной свободы. Я выводил пальцем заклинание. Туман, что до сих пор стоял в Эмдене, поднялся ввысь, приобрел вид заснеженных горных вершин. С неба продолжал падать снег, заметая зеленые поля, на которых давно уже стояли озимые. Я понял, что ужасно соскучился по горам. В снежной мгле я подъехал к госпиталю. В приемном отделе медсестра глянула на меня хмуро. «Вы близкий родственник?» – спросила она. «Друг, но это ведь не имеет значения, вы меня все равно пустите». Медсестра заморгала, потом ее губы растянулись в улыбке. «Да, конечно, я вас провожу, господин Райнернайр», – подсказал я. «Расскажите, в каком она состоянии?» Я выслушал, помрачнел. «В палате есть плед и подушка, если вы там намерены остаться», – произнесла медсестра. «Если вам еще что-то понадобится, зовите, я мигом приду». «Разумеется», я кивнул и зашел в палату. Тия спала. Дыхание было ровным. Показатели на мониторе тоже были стабильны. Я поморщился, посмотрев на капельницы, напомнившие о неприятной процедуре, которую мне устроила не так давно ее мать. После чего я поудобнее устроился в кресле и задремал. «Харди». Я открыл глаза. На меня с удивлением смотрела Тия. Палату заливал утренний свет. «Привет, ты как?» – спросил я и тут же спохватился. «Прости, идиотский вопрос». Тия тихо всхлипнула. Я поймал ее ладонь, сжал. Она посмотрела на меня в ужасе, словно осененная. «Харди, ты, что с ними случилось? С твоими несостоявшимися убийцами?» «Да, тебе лучше Маделев об этом расскажет», – заметил я. И тут Тия и вовсе уставилась на меня пораженная. Ее пальцы скользнули мне на запястье, и почти тут же она испуганно убрала руку. «Харди, у тебя появилась магия», – произнесла она едва слышно. «Что случилось? Расскажи, пожалуйста. Мы с твоей матерью и магами Фрисской гильдии заключили новый договор». «Новый договор? Выходит, до этого был еще какой-то, скажем так, не совсем выгодный для меня. Тия молчала. Я подождал, но она больше ничего не спросила. «Я сегодня уезжаю», — произнес я. «Мое вчерашнее предложение по-прежнему в силе. Могу забрать тебя отсюда ближе к вечеру. Я узнавал, твое состояние вполне позволяет. Но я же, Тия», — я взглянул на нее многозначительно. «Ты же помнишь, что я тебе когда-то давно говорил?» «Да, именно поэтому я поехала вчера к тебе домой». «Зачем?» «Думала, что застану там мою мать. До нее даже дозвониться большая проблема, не то что увидеться. Но вчера она все-таки приехала на место происшествия», — заметил я. «Когда в дом ворвалась толпа, Цицилия успела позвонить только в полицию по делам магии», — сказала Тия. «Видимо, полицейский связался уже с гильдией. Все равно не понимаю, зачем тебе вдруг понадобился совет твоей матери», — заметил я. «Ты же черный маг, Харди. В моем паспорте стоит печать, которую дала в том числе твоя мать. Она, кстати, сказала, что навестит тебя утром». Я поднялся. «Ладно, я пойду. Не хочу с ней пересекаться», и без того намозолили за ночь друг другу глаза. «Я часа через три зайду к тебе, хорошо? Подумай пока». Я направился из госпиталя на набережную. Остановился перед кораблем Клабаутермана. Произнес несколько заклинаний. Ракушки, что облепляли дно, осыпались. Тьялк выровнялся на воде. После этого я пришел в дом Тии. Кузины так и сидели на кухне, сердитые и невыспавшиеся. «Харди!» — завопили они. «Куда вы с Финбаром пропали?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Не могли нас предупредить. Вы за Тимом приглядели?» «Надеюсь». Я проигнорировал все их вопросы. «Он уже в полном порядке. Ищет в огороде Тии свежий табак. Хаем!» Я выглянул наружу и позвал. «Тим!» Клабаутерман вынырнул из заснеженных зарослей. «Харди, ух, давно такого снегопада тут не было. Я твой корабль привел в порядок», — сообщил я. «Сам вернешься или тебя подвести, если тебе не трудно». Старик всмотрелся в меня, на лбу проскользнули хмурые морщины. «Вижу, ты вернул свою магию». Я кивнул. «А где Тия?» «С ней все в порядке, не беспокойся. Серши, Ринни, вы готовы? Мы уезжаем». Кузины и Клабаутерман уселись в машину. На пристани я попрощался с Тимом. «Удачного ветра, Тим, и найти хорошую команду и капитана». Я протянул ему руку. «Спасибо», он поджал мне в ответ. «Не теряй себя, Харди. Ты понимаешь, о чем я». Я чуть удивился, но кивнул. Через 40 минут я приехал в замок гильдии Аурих. На самом подъезде я увидел нервно шагающего у входа Финбара. Едва я подъехал, как он метнулся к машине, распахнул заднюю дверь, в которую тут же скользнула непонятно откуда возникшая Цицилия. Финбар уселся рядом со мной. «Гони отсюда, Харди». Я уставился на них с непониманием. «Что происходит?» Из дворца вышла Мадилев, быстрым шагом подошла к водительской двери. Я открыл окно. «Эгихард, уезжайте отсюда немедленно», — сказала она. «Да что происходит? Тебе Цицилия объяснит. Быстрее». Процедив проклятие, я выжал газ, разворачивая внедорожник, и увидел в зеркале заднего вида, как из замка выбежало несколько светлых магов, вычерчивающих на бегу перед собой слова заклинаний. В нашу сторону полетели молнии, оглушая жутким треском. Глава 13. Молнии светлых магов настигли внедорожник, облепили его плотной сетью. Бронко забуксовал, и мне показалось, что нас начинает тащить назад. Цицилия посмотрела на меня и быстро заговорила. «Мадилев сказала, чтобы ты не использовал вредоносные заклятия, а еще лучше, чтобы вовсе не колдовал. Как она себе это представляет?» — поинтересовался я. «У тебя с гильдией договор. Применишь что-то подобное, нарушишь его и лишишься защиты. Что ж, по времени, пока меня вроде убивать не собираются», — заметил я хмуро, наблюдая за тем, что происходит около замка. «Объясните уже, что случилось». Финбар и кузины, встревоженные, тоже смотрели назад. У входа в замок стояло около 10 незнакомых магов, что тянули молнии к себе. Еще двое подошли в Мадилев, что-то ей говорили, но взгляд светлой волшебницы был обращен в нашу сторону. Она хмурилась и не отвечала им. «Они из другой гильдии», — отозвалась Цицилия, следя за происходящим вместе со мной. «Скорее всего, из центральной части страны. К сожалению, я не знаю точно, для чего они приехали и что хотят. Они же должны быть в курсе договора и того, что в моем паспорте стоит их защитная печать», — с непониманием произнес я. Цицилия промолчала, и было видно, что ответов на мои вопросы у нее нет. «Могу лишь предположить, что не все маги в курсе насчет тебя», — заметила она осторожно. Иначе происходящее не объяснить. Маделив говорила весьма уклончиво. Я оскалился в усмешке. Ну надо же, кто бы мог подумать, что тут тоже борются за власть. Впрочем, почему нет? Молнии, словно превратившись в электрического спрута, обвивая внедорожник, продолжали медленно тащить его обратно к замку. Еще Маделив сказала, что если ты помнишь одно заклятие из поезда на Шафберге, то используй его, сказала Цицилия. Сам бы я не догадался, я покачал головой, продолжая давить на педаль газа. То есть, она полагает, что если я сейчас уеду, это будет лучшим вариантом. Странно, ей нужно время, чтобы объясниться, и лучше бы ты при этом не присутствовал. Что ж, пусть будет как она хочет, произнес я, передумав возвращаться, и начал вычерчивать пальцем заклинание. Огненные буквы повисли в воздухе, молнии стали одна за другой отваливаться от машины, словно я обрезал тонкие электрические нити. Освобожденный от сети Бронко прянул вперед как дикий мустанг, вырвался со двора замка, после чего я сделал резкий поворот, скрывшись с глаз магов в переулке. Внедорожник помчался по улице Маулиха. Машины, что ехали с нами по одной полосе или по встречной, прижимало к обочине, как и пешеходов, освобождая нам путь. Я подумал, что за нами несомненно бросится погоня. Сделал еще несколько поворотов, петляя по старым узким улицам, вырвался за город. Там, уже по прямой, Бронко помчался среди зеленых полей, направляясь в сторону Эмдена. Я тем временем плел второе заклятие. Туман, что все еще висел над городом и заливом, похожий на заснеженные горные вершины, стал вытягиваться в тонкую струю, которая зазмеилась в воздухе, двигаясь в нашу сторону, и вскоре стала закручиваться широкой спиралью над той дорогой, по которой мы ехали, а затем опустилась вниз. Еще через несколько мгновений мы въехали в плотную белую дымку, которая моментально нас скрыла. Перед этим в зеркале заднего вилла я увидел, как из города вырвалось 5 белых автомобилей, несомненно принадлежащих нашим преследователям. Туман обволакивал внедорожник. Казалось, мелкие частицы соли с тихим шуршанием скребут поверхности стекол. Я начал выписывать очередное заклинание. Частицы соли заискрились золотым, где-то над нами громыхнуло. В тумане образовался черный туннель, по которому мчался внедорожник. Возник шум, как в аэродинамической трубе. «Что ты делаешь, Харди?» – спросил Финбар, напряженно вглядываясь в тьму, наполненную светящимися золотыми искрами. «Возвращаюсь домой», – отозвался я. «Надеюсь». «В каком смысле?» «Очень смутно помню этот замок. Если там не понравится, переедем». Финбар глянул на меня недоверчиво и хмыкнул, а в следующий миг издал пораженный возглас, когда я резко затормозил, а Бронко, вылетев из тумана, остановился. Слева от нас горный уступ обрывался в почти километровую пропасть, открывая захватывающий вид на долину. Справа же возвышалась громадная крепость, чьи каменные стены словно росли из самих природных скал. Низкие облака, плывущие над замком Хайцоллерн, скрыли его островерхие башни. Моросил мелкий дождь, чертя на мощных укреплениях мокрые узоры. Дорога перед нами заканчивалась мощенной площадкой, с одной стороны ограниченной обрывом и с другой каменной стеной, в которой были устроены ворота. «А вот это настоящий замок», — сказал Финбар и присвистнул. «Я, пожалуй, не буду скучать по Бларне. Посмотрим, что там внутри, Барри. Честно говоря, мало что помню». Я обернулся к Цицилии. «Знаете замок?» — тетя покачала головой. 9 лет назад мне показали только-только твою комнату и зал библиотеки, где мы договаривались с Маделив». Я поглядел на кузина и невольно улыбнулся. Сирша и Ринни, тоже впечатленные внушительным видом крепости, оглядывали Хайцоллерн с совершенно детским искренним восторгом. Я не спеша поехал дальше, остановился у решетчатых ворот, за которыми располагался внутренний двор. В большой дубовой двери замка распахнулась узкая калитка, через которую проскользнул слуга. Он посмотрел с недовольством в нашу сторону и, раскрыв зонт, направился к воротам. «Уезжайте, это частная территория», — закричал он издалека. «Как вы вообще сюда через нижние ворота проехали?» Он резко осекся, когда я вышел из машины. «Господин Райнернайр», — изумился он и припустил к воротам, доставая на бегу ключи. «Простите великодушно, не разглядел из-за дождя, что это вы. Нас, увы, никто не предупредил». Я смотрел, как он трясущимися руками открывал замок. «Мы ведь не знакомы», — заметил я. «Нет, но вся обслуга знает, как выглядит хозяин замка. Мое имя Еска, я главный распорядитель Хайцоллерна. Кто вас нанял и когда?» поинтересовался я. «В смысле не вас лично, а вообще всех, гильдия?» Полгода назад замок несколько лет стоял нежилой, его нужно было привести в порядок. Он наконец справился с замком и распахнул ворота. Я сел в машину, проехал еще несколько метров, чтобы окончательно остановиться у входа. Помог выбраться тете и кузинам. Это моя тетя Цицилия Райнер, мои кузины Сирша и Риннинаер, и кузен Финбар Лехри, представил я. Финбар говорит только на английском и гельском, и глянул в сторону тети. «Я помню, Эгихард, займусь обучением Финбара сегодня же, если ты не против». Еска между тем распахнул огромную дверь, запуская нас внутрь. Щелкнул выключателями, щедро осветив просторный холл. Обстановка в замке была не такая вычурная, как в Бларне, более строгая, что мне нравилось. Плиточный пол с элементами мозаики. На стенах были отреставрированные фрески каких-то исторических событий. Кованые светильники под сводчатым, тоже покрытым фресками потолком. Впрочем, это был всего лишь холл. Остальное предстояло еще увидеть. Еска позвал слуг. «В машине личные вещи и коробки с архивом», — сказал я ему. «Последние отнесите в библиотеку. Ну и мои родственники сами пусть выберут комнаты, где хотят жить. Полагаю, места тут в избытке». «Ваша правда, господин Райнернайер», — Еска кивнул. «Замок в отличном состоянии. Да нас тут явно за ним следили, но мы окончательно привели его в порядок. Вот и замечательно». Мои родственники двинулись было вперед вслед за слугами, но остановились, видя, что я застыл на пороге. «Эгихард», — спросила Цицилия и нахмурилась. «Ты куда-то собрался? У меня дела в Эмдене незаконченные остались». Цицилия шагнула ко мне вплотную. «Если у этого дела имя Доротея, то это очень плохое решение», — сказал тетя тихо, чтобы никто не услышал. «Неужели? Скажите, за что ее так около нашего дома? Она же светлая. Тея вам сказала, зачем приезжала. Она хотела переговорить со своей матерью. Мне Тея рассказала о твоем предложении. Я ей ничего не успела ответить, лишь позвонить в полицию, когда заявились жители Гредзеля. Потом, после того, как они подожгли дом, нас всех потащили на поле. Кто-то из них крикнул, что видел вас вместе. К сожалению, оскорблениями Тея дело не закончилось. Ублюдки. Дешево еще отделались. Эгихард, это не твоя вина, это был ее выбор. Я ее предупреждала, что в один прекрасный день ваши отношения плохо закончатся. Наши отношения, я всегда честно предупреждал, что дальше дружбы дело не пойдет. У тебя своеобразное понятие дружбы с девушками, тихо заметила Цицилия. Ты можешь тысячу раз объяснять им про дружбу и про свои эмоциональные особенности, но в итоге они все равно будут ждать от тебя другого. Я в досаде посмотрел на тетю. Она, опомнившись, опустила взгляд. «Прости, больше не буду лезть в твои личные дела». Я в сомнении хмыкнул. «Все не избавитесь от бремени опекунства, тетушка. Вам оно так нравилось? Давайте поговорим об этом с вами позже. Мне пора в Эмден. Я обещал Тее, что приеду. Пусть сама решает, хочет она сюда перебираться или нет. А если тебя там будут ждать те маги, что преследовали нас, вряд ли им подобное придет в голову, что я вернусь за девушкой. Думаю, быстро вернусь. Ты Финбара с собой не возьмешь?» — встревожилась тетя. «Нет, ему не успели дать охранную печать. Я уж как-нибудь справлюсь один, не беспокойтесь». Я чуть прищурил в усмешке глаза. «Устраивайтесь пока». Распорядитель замка посмотрел на меня несколько растерянно. «Вы уезжаете?» «Скоро вернусь, Еска. Закрой за мной ворота и займись пока моими родственниками». Я вышел на улицу, сел за руль бронка и поехал прочь от замка. Спускаясь вниз по серпантину, я выводил заклятие, что через несколько минут перенесло меня обратно к Эмдену. Я въехал в город с севера, не спеша добрался до госпиталя. Поднялся на этаж, где находилась палата Тей, и тут меня окликнули. «Удивительно, но вы, оказывается, можете быть предсказуемы, господин Райнернайер». Я обернулся на знакомый голос. Из-за кутка для посетителей в коридор вышел коллега Моделев, Карлфрид. «Вы что тут делаете?» — спросил я. Моделев сказала ждать вас. «Для чего?» «Чтобы я отговорил вас от идеи забрать ее. Но я тут не для этого». Я молча смотрел на него, ожидая продолжения. «Они увезли Моделев в центральную гильдию. Обвиняют ее в превышении полномочий. Каких, например? И давайте уже без иносказаний, чтобы не тратить время». Официально, Моделев заключила сделку с черным магом, владельцем дракона, который надежно заперт в подземелье. Теперь же выяснилось, что в действительности никакого дракона не существует. Есть только черный маг, в жилах которого течет драконья кровь, и который спокойно разгуливает на свободе, способный творить черную магию, убивать и сеять хаос. Я смотрел на Карлфрида. Даже не знаю, что на все это вам сказать. Помогите освободить Маделев, попросил светлый маг. Вы сейчас серьезно? У нее достаточно завистников и врагов, произнес маг. В лучшем случае она окажется за решеткой, в худшем – лишится жизни. Не знал, что у светлых настолько все сурово. Сейчас не время для насмешек, господин Райнер Найер, Карлфрид нахмурился. Интересно, с чего вы решили, точнее предположили, что я стану помогать Маделев? Спросил я. Может быть потому, что все эти 9 лет я понятия не имел, кто я такой? Или вы, проникшись экспериментами моего отца, жертвовали своими коллегами, чтобы тоже как-то повлиять на мою кровь и сделать меня более человечным? Нет, если ее не освободить, вы окажетесь вне закона. За вами начнется охота. Маги гильдии настолько глупы, что не понимают последствия. Я, конечно, насмотрелся на магистров-идиотов в Ирландии, но увидеть таких же на родине я все же не ожидал. Увы, не все могут похвастаться своей мудростью. К тому же, что значит ваше освободить? Что я заявлюсь в гильдию и потребую освобождения Маделев. А если они не согласятся, заставить их силой, и мы таким образом вернемся к варианту, когда я окажусь вне закона. Если вы ничего не предпримите, дело скорее всего закончится тем же, но уверен, что вы способны решить этот вопрос не силой, а дипломатией. То есть сама Маделев оказалась на это не способна, я от нее большего ожидал. Карлфрид, промолчав, сделался совсем мрачным. Я смотрел на него и думал, картина будущего вырисовывалась не очень привлекательная. Я только что обрел дом, собрал в нем родственников и теперь это все могло рухнуть. И что, у вас есть какой-то план? Я надеялся, что он найдется у вас, ответил Карлфрид. Я расхохотался и неодобрительно покачал головой. Потом произнес несколько ругательств. Видел, как вздрагивает маг. Как это звучит? Спросил я, снова перейдя на фрисский. Жутко. Как будто в ушах затерялось эхо от грома. Это была всего лишь пара ругательств на драконьем языке. Ничего смертельного. Так вы согласитесь помочь нам? Карлфрид не сводил с меня взгляда. Сперва я заберу Тию и отвезу ее в замок к остальным. Значит, вы помните то заклятие из поезда? Карлфрид кивнул. И я должен вам сообщить, что Доротеи здесь уже нет. Я, нахмурившись, посмотрел на светлого мага. Почему вы сразу не сказали? Нужно было прежде договориться с вами о более важных вещах. Где Тия? Она просила передать, что, к сожалению, не может принять ваше предложение. Я бы хотел услышать это от нее самой. Не стоит. Все, что произошло около вашего дома, ее сильно испугало. Но ваши способности испугали ее еще больше, чем те люди, которые хотели ее убить. Карлфрид внимательно смотрел на меня. Вероятно, вам это сложно понять, но существуют люди и маги, которые не готовы ни жертвовать чьими-то жизнями, ни тем более самим кого-то убивать, даже если враги желали их смерти. Тия из таких. Ей, наверное, было бы проще погибнуть, но чтобы за это своими жизнями жители Гредзеля не заплатили. А к какому сорту магов принадлежите вы, Карлфрид и Маделев? Вы вчера видели к какому? Все мы согласились когда-то на патронаж над вами, готовые отдать свою жизнь, чтобы предотвратить катастрофу. Вчера один из нас принес себя в жертву.